Белозерские наместники держат своих пошлинников и в волочке, которые взимают в их пользу ту же самую пошлину с приезжих купцов, и гость, заплативший пошлину в волочке, уже не платил ее в Белозерске. Иногородним купцам запрещается торговать по белозерским монастырям и волостям, то есть в селах, а также ездить с товаром за Белое озеро. В противном случае взимается пение 2 рубля. Из них 1 рубль шел наместникам и 1 таможенникам великокняжеским, а товар отбирался на великого князя. Ездить за озеро и там торговать составляет привилегию посадских людей из Белозерска. Другая льгота местных жителей состоит в том, что тиуны и наместничьи люди не могут незваные приходить на пиры и братчины, то есть на пиры и попойки, которые устраивались городскими или сельскими общинами на складчину в известные праздники. Незваного гостя, хотя бы и чиновника, жители могли беспенно, безнаказанно выпроводить вон. Великокняжеские бояре и дети боярские, проезжая по области, не могут требовать от жителей кормов, подвод, проводников и сторожей, а гонцы должны для сего предъявлять свои грамоты. Если приедет великокняжеский пристав звать на суд какого белозерца, горожанина или сельчанина, то для этого вызова в Москву назначается только 1 срок в году на великое заговение. На обиды от наместников и властелей жители могут жаловаться великому князю. Довольно подробно переданное нами содержание Двинской и Белозерской грамот дает наглядное понятие о формах суда и управления в древнерусских княжеских областях. По тому же образцу выдавались князьями и другие уставные грамоты. Эти обычные формы выработаны, конечно, всею предыдущей историей дружинно-княжеской Руси. При отправлении суда в областях представителями княжеской власти являются наместники или волостели с тиунами и разными низшими чиновниками, а представители местного земства — сотские и судные мужи или выбранные добрые люди. Теперь посмотрим на законодательные памятники и судоустройство северно-русских вечевых общин Новгорода и Пскова. В этих общинах законодательная власть принадлежала народному вечу, которое в то же время было и высшую судебную инстанцией. Нередкие казни бояр в Новгороде, свержение их с Волховского моста, разграбление их дворов и сел в сущности являются актом Верховного суда на основаниях русской правды. Только место князя в этих случаях заступало народное вече. Однако в законодательных актах, относящихся к судопроизводству, мы видим совместные постановления вечевой и великокняжеской власти. Дошедшая до нас новгородская судная грамота 1471 года, как сказано в ее начале, поставлена всем великим Новгородом на вече на Ярославле дворе, доложа господы великих князей всея Руси Ивана Васильевича и сына его Ивана Ивановича по благословлению нареченного на архиепископство священноинока Феофила. Эта грамота, следовательно, относится уже ко времени зависимости Новгорода от Москвы и является почти накануне его присоединения к Москве. Тем не менее, она есть верное отражение более или менее старых судебных обычаев и порядков. Суд в Новгороде, как показывает и названная грамота, распадался на 3 отдела — Святительский, Посадничий и суд Тысяцкого. Первый, то есть Святительский, суд, по примеру остальной Руси, должен производиться на основании греческого «номоканона» или «кормчей книги» и должен быть для всех равен, как для бояр, так и для житих и младших черных людей. Из грамоты видно, что новгородский владыка производил суд не лично, а через своего наместника и ключника, в пользу которых шла часть судебных пошлин. К суду епископскому, конечно, относились все дела и лица, подчиненные церковной власти. Суду Тысяцкого, по некоторым данным, подлежали преимущественно дела торговые и иски о холопстве. Суд Посадничий, по-видимому, главным образом обнимал дела уголовные и поземельные иски, в особенности связанные с насилием и тому подобными преступлениями. А так как уголовные дела везде на Руси подлежали непосредственному ведению суда княжеского, и пени с этих дел шли преимущественно в казну княжескую, то, вероятно, отсюда и произошло непременное условие, что посадник новгородский не мог судить без великокняжеского наместника. Впрочем, сам наместник, кажется, редко присутствовал на этом суде, а участвовал в нем через своих тиунов. Важную принадлежность новгородского судоустройства составлял так называемый «доклад» или вторая ступень судебного разбирательства после начатия дела низшую ступенью суда, происходившая с участием сословных представителей. Этот доклад производился в одной из комнат владычных палат. Для него назначались от каждого конца по боярину и по житьему, и еще два пристава по одному для каждой тяжущейся стороны. Всего докладчиков было 12 человек, которые, так же, как и сами судьи, присягали на судной грамоте в том, что они будут наблюдать правду и не брать посулов. Следовательно, это род присяжных, или то, что в других русских областях называется «судные мужи». Но их обязанностью было не одно только присутствие на суде, а и близкое участие в разбирательстве дела, которое они подготовляли для судей, и последние уже на основании их доклада постановляли решение. Докладчики должны были заседать 3 раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу, и кто из них не являлся в заседание, платил довольно высокую пеню, боярин по 2 рубля, а житий по 1 рубль. Неизвестно, на какой срок они назначались. Судная грамота требует только, чтобы при каких судьях и докладчиках дело начато, при тех же оно и кончалось. В противном случае с них взимается пеня. Вообще же судная новгородская грамота назначает месячный срок для всякого суда, то есть владычного, посадничьего и тысяцкого, а дали того дело не волочить. Только тяжба о земле позволяется вести до 2 месяцев и дается еще 2 месяца на разборку межевых доказательств. При подобных тяжбах дело замедлялось, конечно, большими расстояниями, которые должны были проезжать низшие судебные чиновники, то есть шестники, подвойские, беричи, изведники и софьяне или владычные слуги, отправлявшиеся собирать сведения и вызывать послухов по разным искам на месте. Для поставки послуха грамота определяет срок по такому расчету, чтобы на 100 верст приходилось 3 недели, а помянутым судебным чиновникам полагаются пошлины за каждые 100 верст по 4 гривны. Как истец, так и ответчик должны поцеловать крест на этой грамоте, а кто не присягнет, тот и виноват. При сём делается следующее исключение для вдовы боярина или житьего человека. За нее на суде присягает ее сын, а если нет такого сына, то она присягает у себя на дому в присутствии пристава и другой тяжущейся стороны. В исковых делах судьям полагается пошлина на владычном суде при выдаче судной грамоты с каждого 1 рубль по 1 гривне, а при выдаче бессудной грамоты с 1 рубль по 3 деньги. На суде посадника и тысяцкого в первом случае по 7 денег, во втором — по 3. Бессудная грамота выдавалась истцу в том случае, если ответчик в установленный срок не являлся на суд. В делах же уголовных от судной грамоты судьям назначены пошлины 4 гривны, а от бессудной — 2. Новгородская судная грамота 1471 года имеет по преимуществу уголовный характер. Очевидно, она была вызвана тем недостатком правосудия и тем самоуправством, на которые жалуются летописцы Великого Новгорода в эпоху его упадка, когда бедные и слабые не находили управы на богатых и сильных, и потому с сочувствием обращали свои взоры на великого князя Московского. Насильственное отнятие земли у соседа или открытые наезды и грабежи, по-видимому, сделались частым явлением в новгородских областях, а когда дело доходило до судебного разбирательства, тут нередко является так называемая наводка или насильственные поступки на самом суде. Это явление, вероятно, развилось из древнего обычая, по которому на помощь или на пособие тяжущимся сторонам добровольно приходили в суд их товарищи по концу, улице, сотни или ряду и свидетельствовали в их пользу. Теперь же какой-нибудь богатый и сильный ответчик набирал приятелей или просто подкупленных сорванцов, которые являлись целую толпою, шумели, кричали, мешали судебному разбирательству, а иногда заводили драку и разгоняли самый суд, сбивали судей с суда или силою не допускали стороны до поля, то есть до судебного поединка. Новгородская судная грамота в особенности вооружается против таких насилий и назначает самые большие пени как за наезд или грабеж спорной земли, так и за наводку. В обоих этих случаях установлена пеня с боярина по 50 рублей, с житьего человека по 20, а с молодшего по 10.